Глава 4. Западная часть Честерсмилла по праву считалась самой малонаселенной, и уже без четверти 10 утра ее практически полностью очистили. На Литл-Бич оставался только один патрульный автомобиль номер 2. Джеки Уэттингтон сидела за рулем, Линда Эверетт рядом с ней. Чиф Перкинс, коп старой школы из маленького городка, никогда не отправил бы двух женщин в одном патрульном автомобиле, но, разумеется, чиф Перкинс больше здесь не командовал. Так что женщины наслаждались новизной ситуацией. Мужчины, особенно мужчины-копы, бесконечно чем-то похвалялись, что утомляло. «Едем в город?» — спросила Джеки. «Эглантерия уже закроется, но, возможно, нам удастся вымолить чашку кофе». Линда не ответила. Думала о том месте, где купол пересекал Литл-Бич. Она еще не могла прийти в себя, и не только потому, что часовые стояли спинами к городу и не повернулись, когда она пожелала им доброго утра через установленные на патрульном автомобиле громкоговорители. Не выходила из памяти буква «Х», большая, красная, нарисованная на куполе спреем, висящая в воздухе, словно какая-то фантастическая голограмма, предполагаемое место удара. Просто не верилось, что ракета, выпущенная с расстояния в 300 миль, сможет попасть в такую буковку, но Расти убедил ее, что такое возможно. «Лин?» Она вернулась здесь и сейчас. «Да, конечно, если ты считаешь, что пора». Затрещал радио. «Номер 2! Номер 2! Как слышите? Прием!» Линда сняла с подставки микрофон. «База, это второй. Мы тебя слышим. Стейси, но слышимость здесь не очень хорошая. Прием!» «Все говорят то же самое», — ответила Стейси Могин. «У купола совсем плохая, ближе к городу получше. Вы все еще на Литл-Бич, так? Прием!» «Да, мы проверили Кильянов и Бучеров, все уехали. Если ракета пробьет купол, у Роджера Кильяна появится много жареной курятины. Мы устроим пикник. Пит хочет поговорить с вами. Я хочу сказать, чиф Рэндалф, прием!» Джеки свернула на обочину. Последовала пауза, заполненная статическими помехами. Потом послышался голос Рэндалфа. Он обходился без приема, как и всегда. «Вы проверили церковь номер 2?» «Святого Искупителя?» — уточнила Линда. «Прием». «Насколько мне известно, там только одна церковь, патрульная Эверетт, если только за ночь не появилась индусская мечеть». Линда не думала, что в мечетях молятся индусы, но, наверное, не стоило сейчас поправлять чифа. Усталый и недовольный голос Рэндалфа к этому не располагал. «Церковь Святого Искупителя не в нашем секторе», — ответила она. «Тот отвели паре новых копов, вроде бы Тибоду и Силсу. Прием». «Проверьте еще раз», — в голосе Рэндалфа добавилось раздражение. «Никто не видел Когинса, и пара его прихожан хочет обняться с ним, или как там они это называют. Приказ принят, чиф, будет исполнено. Прием». «Проверьте и дом пастора». Пауза. «А также радиостанцию. Эта хреновина продолжает трансляцию, значит, там кто-то есть». «Будет исполнено», — она уже было сказала конец связи, когда в голову пришла новая мысль. «Чиф, по телеку ничего нового? Президент ничего не сказал? Прием». «У меня нет времени слушать каждое слово, которое этот парень роняет из своего глупого рта. Отыщите падре и скажите ему, чтобы притаскивал сюда свою задницу. И сами притаскивайте свои задницы. Конец связи». Линда вернула микрофон на стойку, посмотрела на Джеки. «Притаскивать к нему свои задницы?» — уточнила Джеки. «Наши задницы?» «Это он, задница». Вроде бы Линда пошутила, но ни одна из них не улыбнулась. Какое-то время они молча посидели в автомобиле. Тишина нарушалась только шумом работающего на холостых оборотах двигателя. Наконец Джеки заговорила, но так тихо, что Линда едва ее расслышала. «Все это так плохо. Ты про Рэндалфа на месте Перкинса? И это? И новые копы? Последнее слово она как бы взяла в кавычки. Этот молодняк. И знаешь что? Когда я пришла в участок, Генри Моррисон сказал мне, что Рэндалф нанял еще двоих. Они пришли с улицы вместе с Картером Тибудо, и Пит тут же привел их к присяге, не задав ни единого вопроса. Линда знала, какие парни общаются с Картером и в Дипперсе, и на бензозаправочной станции, где они использовали гараж, чтобы регулировать свои мотоциклы. Еще двоих. Почему? Пит сказал Генри, что они нам понадобятся, если с ракетой не получится. Чтобы гарантировать, что ситуация не выйдет из-под контроля, — сказал он. И ты знаешь, кто подбросил ему такую идею? Линда, конечно же, знала. Хорошо, хоть они без оружия. Парочка с оружием. Не с выданным в участке, с личным. Но завтра, если уже не к сегодняшнему вечеру, оружие они получат. Этим утром Пит позволил им ездить самим, не поставил в пары с настоящими копами. Тот еще тренировочный период, а? 24 часа плюс-минус. Ты понимаешь, что числом эти ребята уже превосходят нас? Пока Линда обдумывала ее слова, Джеки продолжила. Гитлер-Югент. Вот какое слово не выходит из головы. Вероятно, я принимаю все слишком уж близко к сердцу, но молю Бога, чтобы этот кошмар сегодня закончился. Не могу представить себе Питера Рэндалфа Гитлером. Я тоже. По мне, он скорее Герман Геринг, а Гитлер для меня Ренни. Джеки включила передачу, развернулась и поехала к церкви Христа Святого Искупителя.